Среда. София. В этот раз София решила на полную катушку воспользоваться всеми преимуществами бизнес-класса. Обычно после взлета она сразу же ела и, надев маску на глаза, пыталась уснуть. Но в этот раз ей попался сосед, проделавший то же самое гораздо раньше нее самой и теперь заливисто храпевший. София с грустью смотрела на полного небритого мужика. Кого-то он ей напоминал. Она попыталась вспомнить и не смогла. На какую-то секунду задумалась, а что она, собственно, делает здесь, в этом самолете? Но вместо того, чтобы ответить самой себе на этот вопрос, София нажала кнопку вызова бортпроводницы. Та материализовалась, словно из воздуха. Все-таки бизнес-класс имеет свои преимущества. «Пожалуйста, еще бокал вина». «Конечно, мисс». Стюардесса заученно улыбнулась, ничем не выдав своего изумления. Это был уже пятый бокал за последний час. Но должна же София была хоть как-то компенсировать несносный храп. Девушка ушла за бокалом, София легонько присвистнула, храп прекратился на несколько секунд, но затем ее сосед снова смачно втянул воздух и разразился новой трелью. Проводница подоспела с бокалом. София показала на храпуна. «Скажите, можно что-нибудь с этим сделать?» «Простите, но все места заняты», — заученно улыбнулась девушка. «Тогда еще один бокал». «Но...» Софии удалось вывести из себя даже невозмутимую бортпроводницу. Интересно, что она думала о женщине с растрепанными волосами, в мятой одежде, сидящей в салоне самолета в темных очках, с капюшоном на голове и требующей шестой бокал вина. «Я не буду устраивать скандалы и кидаться на пассажиров», — пообещала София и выразительно подняла бокал. «Я уже допила». Она опрокинула содержимое в себя. Протянув бокал, снова улыбнулась стюардессе. «И да, у меня нет проблем с алкоголем». «Как скажете», — тихонько ответила девушка, уже полностью уверенная, что полет завершится неприятностями. Пока стюардесса ходила за вином, София снова переключила внимание на соседа. Мужик храпел невыносимо. Так она, пожалуй, и не уснет. Как же его звали? Она же точно знала. Надо было просто сосредоточиться. Вадик, Толик, Андрей? А, один черт. София дотянулась ногой до его ноги и больно пнула. Тот встрепенулся и подскочил. «А что? Что такое? Прилетели?» Мужик стянул маску с глаз и уставился на Софию. «Помнишь меня?» София стащила с головы капюшон и сняла очки. Мужчина прищурился, внимательно рассматривая соседку. Затем лицо расплылось в заученной улыбке. София прекрасно знала этот тип мужиков. Даже если они понятия не имеют, кто она такая, он никогда в этом не признается. Решит, что она, сраженная его неотразимостью, нашла оригинальный способ привлечь внимание. «Конечно», — кивнул мужик. Ее он вспомнил сразу же. Такую женщину было сложно забыть. «Хорошо», — кивнула София. «Давно хотела тебе сказать. Твоя жена тебя не любит. Она вышла замуж за твои деньги, и у нее есть любовник. Это ее водитель». Мужик застыл. Больше до конца полета он точно не уснет. Когда стюардесса вернулась с шестым бокалом вина для странной пассажирки, та уже спала глубоким, мирным сном.